Глава 5. После тренировки Наар перенес меня прямиком в комнату в общежитии. «У тебя перед дверью гость», — сказал Наар. «Кто?» — надзиратель не ответил, только усмехнулся и ушел. Пришлось идти самой проверять. Надеялась только, что не покровитель молний. Вроде как еще рано, я же обещала обговорить возможное сражение только в выходной. Приоткрыла дверь, осторожно выглянула. Эрхат. «Раяна», — сказал покровитель огня мрачно, — «нам нужно с тобой поговорить». «Это, может быть, тебе нужно, а мне нет». Я намеревалась закрыть, однако Эрхат вцепился в дверь, зашипел внезапно, отдернул руку. «Надзиратель!» — прозвучало как ругательство. «А, защита!» — догадалась я. «Хорошая, правда?» «Тебе не стоит доверять надзирателю». «И это говоришь мне ты? Спасибо, хороший урок преподал. Я теперь крайне осторожна и не спешу кому-либо доверять». «Тебе нужна моя помощь». «Разве?» «Ты собралась сразиться с Тэшаром», — выпалил Эрхат раздраженно. «Еще его раздражения тут мне не хватало». «Поздравляю, ты очень наблюдателен». «А ты слишком самоуверенна. Сила вскружила тебе голову». «Я не собираюсь выслушивать от тебя оскорбления». Я покачала головой и захлопнула дверь. На этот раз Эрхат не успел меня остановить, зато тут же постучал. «Уходи, Эрхат, я не хочу с тобой разговаривать». «Раяна, выслушай меня. То, что ты победила Шейдера, еще ни о чем не говорит. Это не значит, что ты сможешь победить всех нас». «А вы уже готовитесь к нападению?» «Покровитель!» И странный глухой звук из коридора. Кажется, моя соседка не вовремя вышла из комнаты или, наоборот, как раз возвращалась к себе после занятий. А тут покровитель скребется в мою дверь. Ужас какой! «Раяна, ты так и будешь разговаривать со мной через закрытую дверь. И пусть все видят». «Это же башня. Четвертый этаж. У меня всего две соседки. Одна тебя уже видела. Подумаешь, добавится еще одна». Я пожала плечами. «Я готов предложить тебе свою помощь. Давай потренируемся. Ты должна подготовиться, чтобы знать, чего можно ожидать от других покровителей». «Чтобы ты еще разочек прощупал мою силу, чтобы тоже подготовился?» Молчание. И какое-то странное. «Я не причиню тебе вреда». «Не верю». «Но просто выйти и потренироваться со мной ты можешь? Или упрямство не позволяет?» Эрхат опять начал раздражаться. «Дело не в упрямстве. Дело в тебе и в том, что ты сделал». «Если я попытаюсь тебе навредить, придет надзиратель. Как я понял, он не даст тебя в обиду. Так что не имеет значения, доверяешь ты мне или нет. Я все равно не смогу тебе навредить. Но если ты проиграешь в сражении с Тэшаром, это будет плохо, Раяна. Очень плохо. Остальные покровители узнают, поймут, что еще не поздно на тебя повлиять. Они попытаются сломить тебя, и первым будет Тэшар». «Первым был ты, Эрхат». Я вздохнула. «Похоже, вот о чем говорил Наар, покровитель, на котором я смогу потренироваться. Наверное, когда мы с Нааром были у него во дворце, Наар почувствовал появление Эрхата возле моей комнаты и догадался. С одной стороны, Эрхат прав. Мне ничего не угрожает, не сейчас, по крайней мере. Он еще не знает, что я задумала, благодаря подсказке Наара. Не знает, что если я потерплю поражение, это увидят остальные покровители. Ну а сейчас в любой момент мне на помощь придет Наар. Осталось только решиться. Но как же больно смотреть на Эрхата, разговаривать с ним, помнить все теплые слова, которые он говорил раньше, помнить его прикосновения, поцелуи, его заботу и раз за разом понимать, что это было ложью, всего лишь попыткой меня приручить. Не так-то просто вновь встретиться с Эрхатом лицом к лицу. Этому нас тоже учили. Маг должен уметь сосредотачиваться в любой ситуации. Маг должен уметь отбрасывать эмоции, всю боль, переживания, отстраняться от этого и выходить на бой. Пожалуй, в случае с Эрхатом получится на самом деле хорошая тренировка. Смотреть в его глаза, помнить, каким нежным, заботливым, проникновенным может быть взгляд, и атаковать. Очень непростая тренировка и очень нужная, потому что впереди ждет еще немало трудностей. В конце концов, я даже не надеюсь, что путь хаоса будет хоть сколько-нибудь легким. Тяжело вздохнула и все-таки открыла дверь, в глубине души надеясь, что за время моих размышлений Эрхат ушел. Но он был на месте. «Впустишь?» «Нет, сама выйду. Мы не будем тренироваться в моей комнате». «А где тогда будем тренироваться? Тебя же укачивает от перемещений. Чего доброго сотрешь нас в порошок?» Эрхат как будто говорил совершенно серьезно, вот только в его глазах поблескивали огоньки. «Слухи уже пошли?» «В узких кругах. Пока», — Эрхат помрачнел. «Ну, ничего. Скоро о моем существовании узнают все покровители. Это необходимо. Как же хорошо, что Наар установил защиту на моей комнате. Хоть где-то я могу почувствовать себя в безопасности». «Я думаю, в этот раз перемещение как-нибудь выдержу. Но ты учти, Эрхат, ты должен будешь переместить меня обратно в Академию по первому же требованию». «Уже условия ставишь?» Эрхат прищурился. Я задумалась. «Да, ставлю». «Считаешь, стала настолько сильна? У тебя слишком мало опыта, Раяна». «У меня мало, соглашусь. Однако на моей стороне Наар. Если ты нарушишь условия, если попытаешься обмануть, отправить куда-то не туда, удержать против воли, я позову его. Или Наар сам придет. Уверена, он наблюдает». «И мне это совершенно не нравится». Я пожала плечами, дожидаясь ответа. Уговаривать не собираюсь. «Ладно, Раяна, твоя взяла. Я принимаю эти условия». Эрхат протянул мне руку, и я ее приняла. Нас окутал огненный вихрь, унося подальше от Академии. Мы очутились на уже знакомой равнине. Ровная земля и ничего вокруг, сколько хватает взгляда. «Здесь ты можешь применять свою силу без ограничений», — пояснил Эрхат. «Готова?» «Да». «Тогда атакуй». «Хитрый какой! Сразу прощупать мою силу, не размениваясь на пустяки? Ладно, пусть так. Любая тренировка будет не лишней». Я посмотрела ему прямо в глаза, стараясь не сорваться в бездну, и призвала хаос для атаки. Эрхат встретил удар огненной волной. Тренировка вышла интересная. Я не сдерживалась. Во всю силу атаковала хаосом снова и снова. Несколько раз мне удалось разорвать огненную защиту и даже пошвырять Эрхата по равнине. Однако постепенно покровитель начал справляться и каким-то образом научился от меня защищаться. «Все, хватит», — сказала я, слегка занервничав. «Это у него что, иммунитет вырабатывается? Как ты это делаешь?» «Покровители носят в себе мощь стихии. Мы уже не люди. Наши тела прочнее и выносливее. Но даже нам не просто обращаться ко всей мощи стихии. В процессе сражения мы можем постепенно увеличивать мощь, призывать все больше и больше. Но это нужно делать постепенно, если покровитель не хочет покончить с собой и рассыпаться под натиском стихии. Так что, если ты не побеждаешь в самом начале, у тебя уменьшаются шансы». «То есть ты полагаешь, что стихия покровителя сильнее?» Я старалась не показывать, как сильно меня это задевает и нервирует. Ведь если узнают остальные покровители, это будет конец. Меня просто раздавят, как надоедливую букашку. А еще неизвестно, что Эрхат может потребовать за свое молчание. «Я не знаю, Раяна. Возможно, ты еще не в полной мере раскрыла свою силу. Скорее всего, так и есть. Но что окажется сильнее, полная мощь стихии или хаоса, я не знаю. Единственный шанс победить покровителя на данный момент заключается в том, чтобы действовать быстро. Победи его так же, как Шейдера. Не тяни время. Призывай сразу так много хаоса, как только сможешь. Потому что иначе Тэшер успеет увеличить мощь стихии достаточно, чтобы победить то, что есть в тебе сейчас. «Зачем ты это делаешь? Какая тебе разница, проиграю я или нет?» «Затем, что я не хочу, чтобы Тэшер тебя победил». «Ну да, конечно, потому что тогда именно он попытается на меня повлиять, а ты останешься в пролете». «Разве я уже не в пролете?» Эрхат усмехнулся, вот только его взгляд оставался серьезным. Что-то внутри сжалось. «Я не знаю, Эрхат, даже не представляю, на какие еще хитрости ты готов пойти, чтобы все же добиться своего». Взгляд покровителя помрачнел. Ему явно не понравились мои слова. На что он только рассчитывал? «А ты знаешь, чего я хочу добиться?» «Приручить хаос, вероятно». Я повела плечами. Сохранять внешнюю беспечность становилось все сложнее. «Вероятно», — хмыкнул Эрхат. «Если все так плохо, и я такой расчетливый гад, у меня есть к тебе предложение». «Какое?» — я насторожилась. «Тэшер не последний. Я, Айлар и Шейдер были первыми, кто узнал о тебе. Каждый, кто будет узнавать о тебе, будет приходить, чтобы проверить твою силу. И каким бы ни был исход очередного сражения, они не прекратят. Возможно, не все, однако некоторые покровители будут давить на тебя. Слишком велик соблазн обрести влияние над столь необычной и мощной силой. Особенно сейчас, пока ты юна и неопытна». «Ты явно знаешь, о чем говоришь». «Спокойно, Раяна, не срывайся на него. Эрхат не стоит этого. Ему не нужно видеть твои эмоции». «Да, знаю», — согласился он. «Тебе придется нелегко, но есть один выход. Вероятно, я буду не единственным, кто это предложит. Если покровитель выбирает себе невесту, другие покровители не имеют права даже приближаться к ней без согласия жениха». Несколько секунд я смотрела на него и не могла осмыслить сказанное. Просто это не умещалось у меня в голове. «Раяна?» «Эрхат?» — я тряхнула головой. «Не понимаю, о чем ты?» «Я предлагаю тебе свою защиту, Раяна. Если ты станешь моей невестой, ни один из покровителей не сможет к тебе подобраться». Еще несколько секунд я смотрела на Эрхата, потом рассмеялась, нервно на грани истерики. «Гениально! Гениально, Эрхат! Ты так благородно решил меня защитить, закрыть своей грудью от других покровителей, принимать все их нападки вместо меня!» «К чему этот сарказм?» «Хватит! Не притворяйся!» Вот теперь меня охватила злость. «Ты, конечно, предлагаешь свою помощь, только если я стану твоей невестой, я окажусь в твоих руках. Никто и ничто не спасет меня от тебя. Ты будешь тем, кто влияет на мой хаос. Моей свободе придет конец». «Ты так дорожишь своей свободой!» Внезапно вспылил Эрхат. Его эмоции хлынули ко мне, как поток раскаленной лавы. «Сбежала из дома жениха, чтобы не лишаться свободы. Зато теперь встретила его в академии. Может, присмотрелась к нему, решила, что не такой уж плохой вариант?» «Ты совсем спятил?» «Нет, я предлагаю тебе защиту, а ты от нее отказываешься, прикрываясь мнимой свободой». «Почему это мнимой?» – возмутилась я. «Потому что ты никогда не будешь свободна, потому что ты уже не свободна. Думаешь, надзиратель так легко отпустит тебя? Думаешь, у него нет на тебя планов? Помогает бескорыстно, по доброте душевной?» «Уж во всяком случае он лучше тебя, потому что не разыгрывал чувства». Несколько секунд мы яростно смотрели друг на друга, тяжело дыша и кипя от эмоций. «Все, хватит», — сказал Эрхат. «На сегодня достаточно. Надеюсь, ты обдумаешь мое предложение, когда будешь на это способна. Или после того, как проиграешь Тэшеру и поймешь, насколько вляпалась. Огненный вихрь подхватил нас, перенося в башню общежития. Не прямиком ко мне в комнату, туда ни один покровитель попасть больше не может. Эрхат появился вместе со мной всего на мгновение, оставил меня перед дверью в комнату и тут же ушел. Соседка, возвращавшаяся к себе, с изумлением уставилась на меня. «Да-да, это Эрхат, покровитель огня», — сказала я. «Все равно обычные маги не могут перемещаться, это доступно только покровителям, так что все очевидно. Можешь рассказать всем, что он снова приходит ко мне, отношения продолжаются». Под изумленным взглядом соседки я открыла дверь и поспешила скрыться в своей комнате. Эмоции по-прежнему бурлили, кипели, взрывались во мне. Эрхат совсем обнаглел. После того, как обманул и разыграл влюбленность, после того, как признался, что никаких чувств на самом деле не было, еще смеет предлагать мне стать его невестой, а потом еще и замуж выйти, чтобы уж точно никуда не делась. Это не укладывается у меня в голове. Какой же он все-таки подлый, беспринципный и расчетливый гад! Стук в дверь раздался внезапно и вывел меня из состояния бешенства. Кого еще принесло? Подошла к двери и поинтересовалась. Кто? Айлар, я хотел с тобой поговорить. Объявляю день нелепых разговоров открытым. Это никак не подождет до завтра. Нет, Раяна, завтра ты обещала Тышару встретиться с ним. Ну да, пока еще помню. Я вздохнула и открыла. Учти, приглашать тебя в комнату не собираюсь. Будем говорить здесь. Тебя что-то смущает? Меня нет, но кто-то может увидеть. Пусть смотрят. А чтобы не подслушали, ты ведь используешь ветер, правда? Айлар вперил в меня мрачновато-задумчивый взгляд. В нем так и читалось. Какая-то ты слишком дерзкая стала. Но мне было все равно. Сегодня я уже чуть не сорвалась из-за толпы покровителей, сменившейся толпой озлобленных студентов. Потом тренировалась с Нааром, потом с Эрхатом, а завтра у меня выходной и встреча с Тышаром. Кажется, меня уже ничем не проймешь, даже если Айлар начнет выговаривать, как сильно я испортилась, как магия хаоса застилала мне глаза. Пусть думает, что хочет. Покровитель призвал ветер, тот закружился вокруг нас, вставая белесой пеленой. А это интересно, я так еще не умею. «Теперь нас никто не услышит», — сказал Айлар. «Раяна, я не буду читать тебе нотации. Учить жизни тоже не буду. Я видел, ты сегодня прекрасно держалась при встрече с Тышаром. Хотел предупредить, что он опасен, очень силен и коварен. И Тышар не единственный, кто знает о хаосе». «Покровитель воды?» – предположила я. «Да, он, ты умна. И все же этого может быть недостаточно. Я готов предложить тебе свою защиту. Я знаю, ты злишься, ненавидишь нас всех после того, что сделал Эрхат». «Тебе не кажется странным ненавидеть остальных за действия Эрхата?» «Значит, ты?» «Ненависти нет», – перебила я. «Ни к Эрхату, ни к тебе, ни к Шейдеру, но я знаю, для чего вы пытались сблизиться со мной, и больше не могу вам доверять». «Ты обладаешь великой и пока еще неизведанной силой. Мы просто хотели быть рядом». «Неужели? А стихиями наделили по доброте душевной? Вы хотели меня подчинить, повлиять на меня, покровитель огня и покровитель ветра. А покровителю ночи просто не повезло». «Умна», — Айлар качнул головой. «Но это была бы крайняя мера. Ты должна понимать, что нельзя оставлять столь могущественную силу без присмотра». «Слышал бы ты себя со стороны, как это звучит. Я все поняла, Айлар. Думаю, на этом разговор можно закончить». Я шагнула назад, переступая порог и вновь оказываясь под прикрытием магии Наара. Собиралась уже закрыть дверь. «Подожди, Раяна, ты не дослушала меня. Просто знай, что если потребуется, ты можешь обратиться за помощью ко мне. Я не откажу. И от других покровителей, конечно же, защитишь? Сделаю все, что от меня зависит. Я поняла, Айлар. Всего доброго. Я все-таки захлопнула дверь, совершенно невежливо с моей стороны. Малоприятный вышел разговор. Вроде бы Айлар не врал и даже не скрывал. Да, не скрывал, так и сквозило между строк. Такая сила не должна ходить без поводка. Ты должна это понять. Ну-ну, пусть говорят. Наар хотя бы не намекает на поводок. Наар говорит, что я должна быть свободна. Я перевела дыхание и прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Наар, как же мне хочется, чтобы ты был рядом, не давил, не принуждал, как все они, но все же был рядом. Ты защищаешь, приходишь на помощь, когда это нужно, уверенно наверняка наблюдаешь, и все же я чувствую себя такой одинокой, как будто одна пытаюсь выстоять против целого мира. Что там группа на факультете огня? Невесело улыбнулась. Неужели Клиана так ополчилась против меня из-за Койла? Пожалуй, тот уделял мне слишком много внимания, подозрительно много, а между ним и Клианой, кажется, все же что-то есть. Не слишком ли обнаглел этот Койл? Усидеть на двух стульях пытается. Вот только проблем с огненным факультетом и лично с Клианой не хватало. Несчастливый какой-то факультет, постоянно с него неприятности валятся на голову. Открыв глаза, посмотрела на часы и чуть не подпрыгнула. Мы же с ребятами собирались позаниматься в тренировочном зале факультета ветра. Одногруппники даже разрешение на это получили. И, судя по времени, уже успели начать. Мне стоит поторопиться. Я выскочила из комнаты и рванула вниз по лестнице. Использовала ветер, чтобы передвигаться большими прыжками. Летать за лето я научилась, но прыжками, когда ноги отталкиваются от земли, получается даже быстрее. Через несколько минут я уже неслась по корпусу для практических занятий, выискивая нужный зал. Кажется, чувствую, откуда веет магией. Я распахнула дверь и застыла на пороге, потрясенно глядя на ребят. «Веет магией» — не то слово! Ветер бился в четырех стенах ураганом, разбрасывал ребят, отчаянно пытавшихся прикрыться щитами. За порог магия вырваться не могла из-за магической защиты. «А, Гайлан, сделай что-нибудь! Сейчас, сейчас, а!» Мощный ураганный поток отшвырнул Наяну. Спустя мгновение ветер ударил по Гайлану, сломав его щит. Парня подбросило в воздух и закружило на сумасшедшем потоке, поднимая почти к самому потолку. Ребята носились с криками, падали и снова поднимались, пытаясь совладать со стихией. Странно, преподаватели должны были уже появиться. Обычно то, что происходит в тренировочном зале, ощутить снаружи невозможно. Однако, когда дают доступ студентам для самостоятельных занятий, преподаватели это учитывают и подстраховывают, оставляя маячки на случай, если все выйдет из-под контроля. Как раз на такой случай. Я хотела уже вмешаться, когда вдруг увидела это. Стены побледнели, сделались прозрачными, как будто исчезая. Зато поразительно яркими стали нити, нити судеб. Вот красная у Гайлана, зеленая у Наяны, желтая у Ильвы и грязновато-коричневая у Алара. Я застыла, потрясенно рассматривая нити. Как непривычно, как красиво! А потом мое внимание привлекло кое-что еще. Я присмотрелась к красной нити и увидела, что она обрывается. В этом зале, прямо сейчас, Гайлан должен умереть. Его крик вернул меня к реальности. Гайлан падал с высоты, а внизу под ним бились потоки ветра, посверкивая острейшим серебром. Они же могут разрезать его на кусочки и сделают это, если ничего не предпринять. Я переступила порог и ворвалась в комнату с обеих рук, пуская вихри ветра. Они врезались в серебристые заточенные потоки, но тем хоть бы что, они только ускорились. Я не успевала, никто не успевал, студенты-второкурсники не могли справиться с призванной мощью. Время как будто замедлилось. Наара рядом не было, это я знала точно. Если он и наблюдал, то не собирался вмешиваться. Но время замедлилось из-за меня. Я схватила красную нить и пропустила через нее поток хаоса. Прямо у меня на глазах красная нить стремительно удлинялась, пока не ушла куда-то в бесконечные переплетения полотна судьбы. Пока я действовала, в физическом мире все происходило очень медленно. Опасные, как наточенные лезвия, потоки ветра развеялись сами, и Гаэлан со стоном рухнул на пол. Время потекло своим чередом. Поднялись Ильва, Аллар и Наяна. «Раяна, давай вместе с нами!» Я кивнула. Мы призвали ветер, оплетая руки, и ухватились за бушующие потоки, вместе с тем пуская по ним импульс. «Угомонитесь! Вы должны рассеяться! Хватит!» У нас получилось. Покружив еще несколько секунд, ураган развеялся. «Рука! Кажется, я сломал руку!» Гаэлан застонал. Ильва и Наяна тут же поспешили к нему. «Ты как? Правда сломал?» «Кажется, ты нам очень помогла!» Алар вытер со лба пот. «Да, Раяна, ты очень вовремя!» подхватила Наяна. «Спасибо тебе!» «Послушайте, а почему это вообще произошло?» удивилась Ильва. «Ну да, мы перестарались, использовали слишком мощное заклинание, да еще силы объединили, а потом такие молодцы разом потеряли контроль. Но почему никто из преподавателей не пришел? Они же должны были оставить маячки!» «Ой, ребята, простите меня!» Алар с виноватым видом растрепал волосы. «Что такое?» – девчонки уставились на него. «Ну, на самом деле, никто не давал нам аудиторию. Вы же знаете, обычно только с третьего курса, только самых надежных и дисциплинированных допускают заниматься самостоятельно». «Ты нас обманул?» «Я просто раздобыл ключ. Преподаватели нас не подстраховывали, потому что не знали». «Алар, из-за тебя пострадал Гаэлан!» Они даже не представляют, насколько Гаэлан мог пострадать. Ребята помогли ему подняться и повели на факультет жизни в лечебное крыло. По пути ругали Алар за обман, а то бы, может, поосторожнее были с заклинаниями, зная, что никакой подстраховки не будет. Я пожелала Гаэлану поскорее выздоравливать и поспешила сбежать. Я только что увидела нити судеб, увидела, как обрывается одна из нитей, спасла Гаэлана и изменила его судьбу. Мне нужно все это осмыслить. Нужно тихое место, где смогу это осмыслить. Ох, какой же невероятно длинный и насыщенный день! Я вернулась к себе в комнату и с удивлением обнаружила, что дверь открыта. И все бы ничего, это я виновата. Забыла ее закрыть, но возле двери вышагивает, как будто что-то вынюхивает, одногруппница с факультета огня. Арана, подруга Калианы. «Ты что здесь делаешь?» – спросила я. Арана вздрогнула, похоже, настолько увлеклась, что не заметила, как я подошла. Девушка повернулась ко мне, недобро сузила глаза. «Да так, прогуливаюсь». «Возле моей двери?» «Нет, здесь я задержалась случайно. Шла к знакомой, а тут, думаю, дверь открыта. Дай, думаю, посмотрю, как там оно все устроено». К счастью, дверь была приоткрыта лишь слегка. Рассмотреть сквозь щель ничего нельзя. А еще на двери поблескивала защита Наара, как будто активировалась совсем недавно. И Арана, заметив мой внимательный взгляд, спрятала за спину руку. Но я успела рассмотреть ожог. И как мимолетно поморщилась, девушка тоже заметила. Похоже, она схватилась за дверь и попыталась ее открыть. Надо будет поподробнее расспросить Наара о действии защиты. Когда и каким образом она срабатывает? Как бы не испепелила кое-кого из студентов. Нехорошо получится. Шла к подруге, у которой могла посмотреть убранство комнаты, но при этом решила заглянуть по пути в другую комнату. Причем эта комната по случайному стечению обстоятельств оказалась моей. И я не знала, что это твоя комната. И вообще, у всех все может быть по-разному. Я просто полюбопытствовала. Все, посторонись, мне пора идти». Арана толкнула меня в плечо и направилась к лестнице. «Поосторожнее, Арана», — негромко сказала я. Она обернулась. Видно было, что сдерживает злость. А ведь Арана не глупа, иначе уже возмутилась бы, как это я посмела вешать на дверь такую защиту. Но скрывает, что пыталась открыть. Значит, что-то замышляет. Значит, на этом не остановится. «Ты ведь знаешь, за попытку навредить другому студенту из нашей академии могут даже отчислить. Ты, конечно, дружишь с Калианой, но учти, она-то выйдет сухой из воды, в отличие от тебя. Не думаешь, что это как-то несправедливо?» «Да кто вступится за тебя, безродная дрянь?» Все-таки не выдержала Арана. Я заметила, как от боли и ярости исказилось ее лицо. Да, от боли тоже. Серьезный ожог, похоже, получила. Но двое уже были отчислены. Жаль, если от нашей группы никого не останется. «Кроме тебя, да? Наглая подстилка покровителей!» Прошипела она и рванула к лестнице. Я качнула головой. Внимательно все осмотрела на наличие посторонней магии и, ничего не обнаружив, вошла к себе в комнату. На этот раз дверь закрыть не забыла. «Наар!» – позвала негромко. «Ты можешь зайти?» Он появился в моей комнате через минуту. Видимо, был чем-то сильно занят. Не представляю, чем может быть занят надзиратель, присматривающий за всем миром сразу. Даже покровители присматривают исключительно за проявлениями своей стихии. А надзиратель, он один на весь мир. Не отвлекла? «Для тебя у меня всегда найдется время», — он усмехнулся. «Ты видел, что произошло в тренировочном зале?» «Видел, частично». «То есть как?» «Раяна, я, конечно, не человек, и одновременно могу осознавать, отслеживать события сразу в разных местах, с разными участниками, но не настолько, чтобы каждое мгновение следить за всеми. За тобой, конечно, присматриваю чаще всего, но если бы этот просмотр был идеален, ты бы не получила стихии огня и ветра. Я бы предотвратил явление покровителей и не подпускал их к тебе до пробуждения хаоса. К сожалению, некоторые события от меня все же ускользают. Я видел, но не с самого начала. Видел, как ты вмешалась в судьбу студента». «Я не просто вмешалась, я удлинила ее, продолжила». «Ух, кажется, все-таки нервничаю». «Да», — Наар усмехнулся. «И что теперь будет?» «А что будет? Вероятно, Гаэлан продолжит жить какое-то время». «Какое-то время?» «Хочешь сказать, ты сделала его бессмертным?» «А я могла?» «Ты меня спрашиваешь, непознанный хаос?» «Все, голова кругом, мне нужно срочно сесть». Я добрела до кресла и рухнула в него. Нащупала дрожащими руками графин на столике, налила себе немного воды, отпила, переводя дыхание. «Мы можем это как-то узнать?» «Естественно. Похоже, пришло время прогуляться по полотну судьбы. Но я не буду помогать тебе его увидеть. Ты должна смотреть своими глазами. Готова?» Я выпила все, что налила в стакан, решительно кивнула, поднялась. «Что нужно делать?» «Для начала увидеть. Просто увидеть нити судеб». Звучит, конечно, просто, но до сих пор это давалось мне только спонтанно. Пришло время осваивать столь полезное умение. Правда, на мысли о пользе меня чуть не передернуло. Жуть-то какая! Страшно представить, что я могла натворить! Потребовалось время, чтобы сосредоточиться и рассмотреть нити судеб. У меня получилось. Я их увидела. «Молодец!» Наар приблизился и взял меня за руку. Невольно отметила, что на этот раз кожа чистая, без ожогов, как будто и не было ничего. «Теперь мы должны шагнуть в это пространство за пределы физического мира. Вместе». Запаниковать не успела. Наар потянул меня за собой, и все получилось как-то очень быстро. Только что мы стояли на полу в моей комнате, и вот уже за ее пределами, где-то в совершенно другом пространстве, парим в невесомости, темный, как космос. Только вместо звезд вдали поблескивают нити. И ближайшая – нить моей соседки по этажу, бледновато-желтая. Если присмотреться, сосредоточить взгляд на определенном месте нити, то можно увидеть физический мир, комнату в факультете общежития. Но если не присматриваться, видно только темное бесконечное пространство и множество нитей, какие-то ближе, какие-то дальше. «Запомнила ощущение?» – спросил Наар. «Кажется, да. Должно быть, смогу повторить самостоятельно». «Это хорошо. Теперь давай искать того студента». «Как?» «Можно двумя способами. Либо ориентироваться на физический мир и лететь вдоль него, либо сосредоточиться на своей цели и сразу к ней перенестись. Это пространство очень сильно отличается от физического мира. Помни, в любой момент ты можешь оказаться в любой точке. Достаточно лишь силы мысли». «И только? А как же магия?» «Магию в данном случае задействовать не нужно, если, конечно, не собираешься поменять нить судьбы». «Нет», — тут же отказалась я от такого жуткого счастья. «Вмешалась уже, больше не собираюсь. По крайней мере, в ближайшее время. Но все равно не понимаю. Если магия не нужна, чтобы гулять по нитям судеб, то это должны уметь все, даже те, кто не обладает никакой магией». «Это не так. Обладание определенной магией дает тебе определенные возможности. Скажем, простые люди не могут вызвать духа, а маги могут. И не всегда для этого нужно использовать магию». Вспомнилось почему-то, как я танцевала. У меня не получилось, нарвалась на покровителей вместо духов, но да, если задуматься, это могло сработать. Маги приманивают духов стихии, но можно обойтись и без нее, если не лень танцевать голышом в окружении природной стихии, не магической, как это делала я в поле, надеясь привлечь духа ветра. Значит, хаос дает мне возможность видеть нити судеб, ходить по ним, а если я задействую хаос, то смогу на них влиять, так? «Все верно. А теперь давай потренируемся. Как выберешь искать студента?» «Его зовут Гаэлан». Кажется, Наару было все равно. Гаэлан для него очередной безликий человек, каких в мире огромное количество. Но зато мне не все равно. Мы с этим человеком в одной группе учимся. «Будем искать быстрым способом», — сказала я, закрывая глаза. Сосредоточилась, представила лицо одногруппника. «Открывай глаза». «Но ведь я еще...» «Открывай». Открыла и с удивлением обнаружила, что мы уже не рядом с моей комнатой. Совсем нет. Мы в комнате Гаэлана. Парень сидит на кровати и что-то бормочет. «Угораздило же. Угораздило так вляпаться. Руку залечили, теперь отрабатывать неделю. Но удружил Алар». «Похоже, ребят наказали. Я не испытала ни малейшего укола совести за то, что не пошла вместе с ними и не получила наказания. Ну, хотя бы потому, что я не использовала слишком мощное заклинание, с которым второкурсники не могут совладать. Хотя поблагодарить ребят за то, что не сдали, все же стоит». «Мы так быстро перенеслись, я ничего не почувствовала». «Это работает быстро», — усмехнулся Наар. «А теперь присмотрись к его нити». «Вижу. Красная. Тянется через Гаэлана, уходит дальше, теряется в полотне судьбы, в его переплетениях». «Да, в переплетениях. Это очень интересно». «Правда?» «Конечно. Ты никогда такого не делала. Ты могла создать нить, которая висела бы отдельно от полотна судьбы и не вплеталась в него». Я попыталась это представить. Ужаснулась. Гаэлан провел бы всю жизнь в одиночестве, ни с кем не мог контактировать. Но как это возможно? Он же не может висеть в пустоте, как его нить. «Не знаю, Раяна. Такого никогда не было. Хочешь проверить?» «Нет, спасибо. Никому такой жизни не пожелаю». «Эксперимент мог бы получиться любопытным, но как хочешь». На какое-то мгновение мне сделалось жутко. От равнодушия Наара, от его отношения к людям. С одной стороны, его можно понять. Древнее существо, оставленное богами, чтобы теперь присматривать за людьми, которых целый мир. Но все равно жутковато. Что теперь делать? «Мы можем пойти вдоль нити и посмотреть, что получилось». «А как?» Наар потянул меня за собой. Мы полетели в этом пространстве вдоль нити. В какой-то момент Наар взял мою руку и положил на нить, прикрыв своей ладонью сверху. «Смотри», — сказал он. И я смотрела потрясенно, недоверчиво. «Это же наша академия только зимой?» И Гаэлан что-то отвечает на лекции. Преподаватель одобрительно кивает. «Я могу увидеть всю его жизнь?» «Вот этого не знаю. Все будет зависеть от твоего восприятия. Осознать, воспринять всю жизнь человека не так-то просто. Для человека невозможно. Для тебя, вероятно, будет возможно, но не сейчас. Сейчас ты можешь наблюдать отдельные сцены. И, судя по этим сценам, ты выстроила ему обычную нормальную жизнь». «Я ничего не выстраивала. Все как-то само собой получилось. В тот момент я даже не думала о том, чтобы вплетать его судьбу в полотно. А ведь если бы нить не вплелась, страшно представить, какую бы жизнь я устроила Гаэлану. И не лучше ли ему было в таком случае все же умереть в аудитории?» «Давай посмотрим еще», — предложил Наар. «И посмотрели. Посмотрели». Убедились, что в жизни Гаэлана присутствуют другие люди. Ильва, Наяна, Алар, вся наша компания. Кроме меня, ну, со мной это все ясно. Значит, я на самом деле спасла ему жизнь, несмотря на то, что его нить обрывалась и не должна была идти дальше? Да, Раяна, ты сделала это. Первый шаг на пути к влиянию на полотно судьбы. А мне почему-то сделалось страшно.